Глава 32. Вернемся теперь к Тому и Бекке. Они вместе с другими бродили по мрачным коридорам, осматривая уже знакомые им чудеса пещеры, носившие несколько вычурные названия, как, например, «Приемный зал», «Собор», «Дворец Аладдина» и так далее. Затем началась веселая игра в прятки, и Том с Бекки усердно принимали в ней участие, пока не утомились от беготни. А затем они пошли вдвоем по извилистому коридору, высоко держа свои свечи, читая путаницу имен, чисел, адресов и девизов, которыми были исписаны каменные стены. Увлекшись разговором, они и не заметили, как зашли в такую часть пещеры, где стены уже не были покрыты надписями. Они сами вывели копотью свои имена на стене под нависшим камнем и пошли дальше. Наконец они набрели на место, где маленький ручеек, переливаясь через выступ камня и унося с собой известковый осадок, в медленном течении веков образовал подобие кипучей бурливой Ниагары из блестящего камня. Том протиснулся в узкое пространство за каменным водопадом, чтобы осветить его ради удовольствия Бекки, и убедился, что он прикрывал собой нечто вроде крутой естественной лестницы, втиснутой в узкую щель между двумя каменными стенами. Им мгновенно овладела честолюбивая жажда открытий. Бекки откликнулась на его призыв, и они, сделав для памяти знак сажи на камне, отправились на поиски. Они долго шли по извилистому коридору, спускавшемуся все ниже в тайнике пещеры, сделали еще заметку и свернули в сторону, отыскивая новые чудеса, чтобы рассказать о них там наверху. В одном месте они нашли огромную нишу, с потолка которой спускалось множество блестящих сталактитов длиной и толщиной в человеческую ногу. Они обошли кругом эту пещеру в пещере, дивясь и восхищаясь ее красотой, и вышли оттуда через один из множества примыкавших к ней коридоров. Вскоре они очутились у восхитительного, бьющего из скалы родника, бассейн которого был выложен словно глазурью, сверкающими кристаллами. Родник находился посредине другой пещеры, своды которой поддерживали фантастические колонны из соединяющихся вместе крупных сталактитов и сталагмитов, результат непрестанного векового просачивания воды. Под сводом пещеры гнездились тысячи летучих мышей, сбившихся в одну кучу. Свет спугнул их, и они заметались целыми сотнями, пища и кидаясь на свечи. Том знал их нрав и знал, какой опасностью это грозит. Он схватил Бекки за руку и выбежал вместе с нею в первый попавшийся коридор. И пора была, так как одна из летучих мышей задула крылом свечу Бекки, когда та выходила из пещеры. Летучие мыши долго гнались за детьми, но беглецы поминутно сворачивали в новые ходы, попадавшиеся на пути, и таким образом, наконец, избавились от преследования. Вскоре затем Том нашел подземное озеро со смутными очертаниями, исчезавшими во мраке. Он решил исследовать его берега, но затем подумал, что лучше будет сначала присесть и отдохнуть. Тут в первый раз мертвая тишина подземелья угнетающим образом подействовала на детей. «Что это?» — сказала Бекки. «Как будто давно уже не слышно голосов. Ты не заметил?» «Да ты подумай, Бекки, ведь они там наверху, а мы внизу. И даже не знаю, как далеко мы зашли и в какую сторону, к северу, к югу или к востоку. Здесь мы не можем их слышать». Бекки встревожилась. «Сколько уже времени мы здесь ходим, Том? Не лучше ли вернуться назад?» «Да, пожалуй, это будет лучше». «А ты сумеешь найти дорогу, Том? Здесь такая путаница, мне бы одной не выбраться». «Я бы сумел, если бы не летучие мыши, но если они задуют обе наши свечи, это будет ужасная гадость. Попробуем поискать другую дорогу, чтобы не проходить там». «Надеюсь только, что мы не заблудимся. Это был бы такой ужас». И девочка даже вздрогнула при одной мысли об этом ужасе. Том выбрал один из коридоров, и дети долго молча шли по нему, вглядываясь в каждый новый поперечный ход, не окажется ли он знакомым. Но все здесь было им чуждо. Каждый раз, как Том исследовал новый ход, Бекки наблюдала за его лицом в ожидании ободряющего знака, и он весело говорил: «Это еще не тот, по которому мы шли, но ты не беспокойся. В свое время найдем и его». Тем не менее, с каждой неудачей он терял уверенность и вскоре начал сворачивать вправо и налево, куда попало, в надежде найти, наконец, знакомую дорогу. Время от времени он говорил: «Не бойся, все идет отлично». Но на сердце его лежала такая страшная тяжесть, что голос его стал беззвучен, как будто он говорил не все отлично, а все потеряно. Бекки в страхе прижималась к нему, всеми силами стараясь удержать слезы, но это ей плохо удавалось. Наконец она сказала: «Слушай, Том, ничего, что мыши, вернемся той дорогой, а так мы совсем запутаемся». Том остановился. «Погоди». И среди глубокой тишины, такой глубокой, что дети слышали даже собственное дыхание, Том крикнул. Голос его долго отдавался под пустыми сводами и замер вдали слабым звуком, словно насмешливый хохот. «Ох, Том, не делай этого больше, это так страшно!» — сказала Бекки. «Страшно-то страшно, но все же лучше звать Бекки. Быть может, они услышат нас». И он крикнул снова. «Это быть может!» прозвучало для девочки еще страшнее зловещего хохота. Она поняла, что Том теряет надежду. Дети стояли безмолвно и ждали, но на крик никто не откликнулся. Том повернул назад и ускорил шаги. Но скоро какая-то нерешительность в его взгляде выдала Бекке другую страшную истину. Он не мог уже найти дороги назад. «О, Том, зачем ты не делал заметок?» «Бекке, какой я дурак, мне и в голову не пришло, что нам придется возвращаться назад. Нет, я не могу найти дороги, у меня в голове все спуталось». «Том, Том, мы пропали, пропали. Нам никогда, никогда не выбраться из этого ужасного подземелья. О, зачем мы ушли от других?» Она бессильно опустилась на землю и так безумно зарыдала, что Том перепугался, думая, что она сейчас умрет или сойдет с ума. Он сел рядом с нею и обнял ее. Она, рыдая, прятала лицо у него на груди и прижималась к нему, изливая все свои страхи, свои поздние сожаления. А далекое эхо превращало их все в рассыпавшуюся дробь язвительного смеха. Том умолял ее приободриться, но она говорила, что не может. Тогда он стал бронить себя за то, что поставил ее в такое ужасное положение, и это лучше подействовало. Она сказала, что попытается совладать с собой, что она встанет и пойдет за ним, куда он поведет ее. Только бы он так не говорил, потому что она сама виновата ничуть не меньше его. И они пошли на удачу без цели, просто за тем, чтобы идти, а не сидеть на месте. Ведь больше они ничего не могли сделать. Немного погодя, Том взял свечку из рук Бекки и задул ее. Для них так важно было экономить. Бекки без слов поняла и опять упала духом. Она знала, что у Тома есть целая свеча и еще 3 или 4 огарка в кармане. Тем не менее, он считал долгом экономить. Мало-помалу усталость начала предъявлять свои права. Дети пытались не обращать на это внимания. Им страшно было даже подумать сесть, когда каждая минута так дорога. Двигаясь в каком бы то ни было направлении, хоть наугад, они все же шли вперед и, быть может, к выходу. Но сесть — это значило обречь себя на смерть и приблизить ее приход. Тем не менее, слабые ножки Бекки совершенно отказывались служить ей. Она села. Том сел возле нее, и они стали говорить о доме, об оставленных там друзьях, об удобных постелях и, главное, о свете. Бекки плакала. Том старался придумать что-нибудь, чтобы утешить ее, но все его ухищрения были белыми нитками шиты и звучали насмешкой. Бекки до того изнемогла от усталости, что в конце концов уснула. Том был рад этому. Он смотрел в ее измученное лицо и видел, как оно мало-помалу принимало обычное спокойное выражение под влиянием отрадных снов. На губах ее появилась и осталась улыбка. От этой мирно спавшей девочки веяло миром и в его собственную душу, и мысли его витали в прошлом, в мутных воспоминаниях. Он так ушел в эти воспоминания, что не заметил, как Бекки проснулась и тихонько засмеялась. Но смех тотчас же замер на ее устах и перешел в стон. «О, как я могла уснуть! Я бы хотела никогда не просыпаться! Нет, нет, Том, не смотри так! Я не буду больше так говорить!» «Я рад, что ты спала, Бекки. Теперь ты отдохнула, и мы пойдем опять искать дорогу». «Попробуем, Том. Но я видела во сне такую чудную страну. Должно быть, мы идем туда?» «Может быть, а может быть и нет. Бодрись, Бекки. Пойдем опять искать». Они встали и пошли рука об руку, но уже не веря в удачу. Они пытались сообразить, сколько времени они провели в пещере. Но им казалось, что они здесь уже несколько дней и недель. А между тем этого, очевидно, не могло быть, так как даже свечи их не догорели до конца. После этого они долго, сами не знали, как долго, шли молча. Том сказал, что надо притаиться и прислушиваться. Не слышно ли, где шум от падения капель воды? Необходимо отыскать родник? Они нашли один, и Том сказал, что здесь надо сделать привал. Оба страшно устали. Но Бекки предпочитала идти дальше и была очень удивлена, когда Том не согласился. Она не могла понять этого. Они сели, и Том с помощью кусочка глины прилепил свечу на камне перед ними. Оба задумались и некоторое время не говорили ни слова. Бекки первая нарушила молчание. «Том, я так голодна». Том что-то вытащил из кармана. «Ты помнишь?» Бекки почти улыбнулась. «Это наш свадебный пирог». «Я бы хотел, чтобы он был величиной из бочонок, потому что больше у нас ничего нет». «Я спрятала этот кусок на пикнике, чтобы положить его под подушку, как делают большие, потом загадывают, что увидят во сне. Но это будет наш последний». Бекки не договорила, не желая огорчить своего товарища. Том разделил пирог на две части. Бекки с аппетитом съела половину, но Том едва дотронулся до своей. Запить было чем, поблизости был целый родник холодной воды. Немного погодя, Бекки предложила идти дальше. Том подумал с минуту, потом сказал. «Бекки, ты можешь спокойно выслушать, что я тебе скажу?» Бекки побледнела, но сказала, что, кажется, может. «Так вот что, Бекки, нам надо остаться здесь. Здесь, по крайней мере, есть вода для питья. Это наш последний огарок». Бекки дала волю слезам и рыданиям. Том утешал ее как мог, но это плохо помогало. Наконец она сказала. «Том». «Что, Бекки?» «Они хватятся нас и придут искать?» «Ну, конечно, разумеется, придут». «Может быть, они уже теперь ищут нас, Том?» «Что ж, очень возможно. Я надеюсь, что так». «Когда ты думаешь, они нас хватятся, Том?» «Я думаю, когда вернутся на паром». «Том, тогда будет уже темно. Заметят ли они наше отсутствие?» «Не знаю. Во всяком случае, мать твоя заметит, как только все вернутся домой». Испуганный взгляд Бекки напомнил Тому, что его приятельница решила ночевать у подруги, и, следовательно, ее не будут ждать дома. Дети смолкли и задумались. Немного погодя, новый взрыв горя у Бекки показал Тому, что ей, как и ему, пришла в голову одна и та же мысль. Воскресное утро может наполовину пройти, прежде чем миссис Тэтчер узнает, что Бекки ночевала не у миссис Гарпер. Дети не сводили глаз с последнего огарка, следя за тем, как он медленно и беспощадно таял. Наконец, осталось только с полдюйма фитиля. Слабый огонек поднимался и падал, взвился над тонким столбиком дыма, помедлил там, и затем наступила полная страшная тьма. Сколько времени прошло, прежде чем Бекки мало-помалу поняла, что она плачет в объятиях Тома, ни один из них сказать не мог. Они знали только, что через очень долгий, как им казалось, промежуток времени оба, очнувшись от тяжелого сна, снова вернулись к сознанию, постигшей их беды. Том думал, что уже наступило воскресенье, быть может, даже понедельник. Он пытался разговорить Бекки, но та была слишком удручена своим горем. У нее не было больше никакой надежды. Том уверял, что их отсутствие должны были заметить уже давным-давно, и теперь, наверное, ищут их. Надо опять кричать. Кто-нибудь услышит, отзовется и придет. Он крикнул. Но в темноте отдаленное эхо звучало так страшно, что больше он уже и не пробовал. Часы шли, и детей опять начинал мучить голод. Том отломил кусочек от своей половинки. Они разделили его между собой, но от этого им только еще больше захотелось есть. «Тсс», — сказал Том. «Ты слышишь?» Бекки затаила дыхание и стала прислушиваться. Издали чуть слышно донесся, как будто слабый зов. Дети опять стали прислушиваться. Том моментально откликнулся, ведя Бекки за руку, побежал по коридору в ту сторону, откуда слышался голос. Потом остановился, звук опять повторился и как будто ближе. «Это они!» — воскликнул Том. «Они идут сюда! Идем, Бекки, не бойся! Теперь все будет хорошо!» Маленькие пленники себя не помнили от радости, но не могли бежать скоро, так как на каждом шагу попадались провалы, и надо было остерегаться их. У одной трещины им поневоле пришлось остановиться. Провал мог иметь и 3 фута, и 100 футов глубины. Все равно перейти через него было немыслимо. Том лег на живот и потянулся вниз, насколько мог. Он не доставал дна. Приходилось остаться здесь и ждать, пока за ними придут. Дети прислушивались, но звуки явно отдалялись. Еще несколько мгновений, и они совсем смолкли. «О, какой ужас!» — Том кричал, пока не охрип, но никто не откликался. Он старался вдохнуть надежду в грудь Бекки, но прошла целая вечность тревожного ожидания, а звуков не было слышно. Дети ощупью добрались назад до родника. Время тянулось томительно медленно. Они опять заснули, проснулись голодные, убитые горем. Том был уверен, что теперь уже вторник. Вдруг у него мелькнула мысль. Поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли исследовать их, чем томиться тягостным бездельем? Он вынул из кармана шнурок для спускания змея, привязал его к выступу скалы и пошел, ведя за собой за руку Бекки и разматывая шнурок по мере того, как они продвигались вперед. Через 20 шагов коридор оканчивался чем-то вроде площадки для прыгания. Том встал на колени и начал ощупывать стену внизу. Ощупал угол, потянулся еще немного вправо И в это мгновение в каких-нибудь 20 шагах от него из-за края утеса высунулась человеческая рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой тотчас же выдвинулось и туловище. То был индеец Джо. Том оцепенел от ужаса. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда испанец повернулся к нему спиной и скрылся из виду. Том удивился, как Джо не узнал его голоса и не кинулся на него, чтобы убить за показания на суде. Но, должно быть, эхо изменило его голос. Наверное, так. От страха Том чувствовал необычайную слабость во всем теле. Он говорил себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, он так и останется и уже не поддастся искушению искать выхода, рискуя столкнуться с индейцем Джо. Он скрыл от Бекки то, что видел, и сказал ей, что крикнул только на удачу. Но голод и мучительность положения мало-помалу преодолели страх. Новое томительное сидение у источника и новый сон принесли с собой перемену. Проснувшись, дети переживали все страшные муки, причиняемые голодом. Том был уверен, что теперь уже среда или четверг, может быть, даже пятница или суббота, и что искавшие потеряли надежду найти. Он предложил исследовать другой коридор. Он готов был рискнуть даже встречи с Метисом, но Бекки очень ослабела. Она впала в мрачную апатию и не хотела трогаться с места. Она говорила, что останется там, где есть, и будет ждать смерти. Она посоветовала Тому взять веревку и идти самому, если ему хочется, но умоляла его почаще возвращаться, чтобы поговорить с ней, и взяла с него слово, что когда настанет страшная минута, он будет сидеть возле нее, держать ее руку, пока все не кончится. Том поцеловал ее, с трудом дыша, так как у него сдавило горло, и сделал вид, будто верит в возможность найти выход из пещеры или же встретиться с теми, кто их ищет. Потом взял в руки веревку от змея и, ощупью на четвереньках, стал пробираться по одному из коридоров, терзаемый голодом и предчувствием близкой гибели.